Глава 9. «Интересное место», — заметил Борис, когда я завершил рассказ. «Похоже, оно не для простых людей безо всякого образования. Привратник взял себе кличку Аргус». «Можно было бы предположить, что он просто услышал красивое имя», — добавил я. «Какое-то кино посмотрел. Но когда я назвался Менелаем, охранник мигом сообщил, что это царь, муж прекрасной Елены, из-за которой вспыхнула Троянская война. Времени на вход в поисковик стражник не имел. Я не предполагал, что необходим псевдоним. Сказал то, что первое на ум взбрело. Аргус владеет знаниями по древнегреческой мифологии». «А тигр процитировал слова Каина, которые тот произнес после убийства своего брата Авеля», — добавил Батлер. «Эта ситуация описана в Библии в книге Бытие. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он ответил: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» «Похоже, тигр читал Священное Писание», — согласился я. «Но давайте вспомним, что Каин высказался так после того, как лишил брата жизни. Странное место, странные люди. Что-то я устал. Пойду отдохну. Обычно я люблю перед сном посидеть в кресле, выпить малую талику коньяка, закусить сыром, который Олег привозит из Франции, почитать книгу. Но сегодня сразу упал в постель и уже сквозь дремоту услышал сопение Диомы, которая залезла ко мне под одеяло. «Дорогая, не броди по мне», — попросил я. На секунду закрыл глаза, потом услышал тихий вой Демьянки и пробормотал. «Что случилось?» Собака добавила громкости. Я открыл глаза, удивился, что в спальне светло, и взглянул на часы. 9. Ночь пролетела как один миг. Делать нечего, надо вставать и начинать новый день. В столовой был один Боря. «А где Елисей?» — осведомился я. «Уехал», — развел руками Батлер. «Почему?» — удивился я. Помощник пожал плечами. «Когда я вышел из спальни, Рогов уже стоял в холле со своей сумкой. Он увидел меня и толкнул речь: долго спите, это плохо для мозга, ухожу. Не забудьте оплатить мои услуги». Я удивился. «Уже завершили работу?» В ответ раздалось: «Потратил массу сил и времени, вы были добры ко мне, поэтому дам совет, обратитесь в психушку». Я в этот момент уже успел сесть к столу и сделать глоток кофе, подавился и закашлялся, и смог задать вопрос не сразу. «Доктор всех наук отправил вас к психиатру?» «Да, с диагнозом парноудаленная шизофрения», с самым серьезным видом сообщил Боря. Потом не сдержался и рассмеялся. «Наверное, академик имел в виду параноидальную шизофрению», — предположил я. «Интересно, что сподвигло его поставить вам диагноз? Хотя навряд ли он об этом сообщил». Боря поставил передо мной тарелку с омлетом. «Он объяснил свою позицию. Тараканы — зеркало хозяина». «Очень интересно», — хмыкнул я. «Надеюсь, речь идет не о внешнем сходстве». «И о нем тоже», — кивнул помощник. «Елисей уверен, что, живя около человека, насекомые перенимают его привычки, хобби. Если принять эту версию, то нашим прусакам давно пора начать читать книги из собрания господина Подушкина». «Еще они должны владеть компьютером и готовить, как вы», — добавил я. «Мы с вами можем не беспокоиться о том, как жить в старости. Вместо нас в детективном бюро будут руководить рыжие негодяи». «Господин Рогов отметил, что наши домашние вредители не умны, нервны и психически нестабильны», — продолжил Борис. «А тараканы, как уже упоминалось, зеркало хозяев». «Ясно», — усмехнулся я. «Надеюсь, он позавтракал». «Да, с аппетитом. Не испугался, что еду готовил парноудаленный шизофреник». Еще сильнее развеселился Борис.